Говорит радио «Свобода». Рождение одного анекдота. Беседа вторая. Я прибыл в Тулу в промозглый туманный зимний день, и когда поехал с вокзала в город каким-то совершенно допотопным трамваем, сердце у меня упало. Город был грязный, унылый, ободранный, косые развалившиеся дома на кривых улочках, дымный промышленный воздух. Люди казались болезненными, забитыми, ужасно одетыми, все вплоть почему-то в черном. Часто попадающиеся на улице солдаты среди них казались вырядившимися франтами. Мне вспомнился лесковый левша, подковывавший английскую блоху в своей тульской хибаре, вросшийся по окна в землю, и город, показалось, на 80% на сегодня состоял из таких хибарок. За каждым послеповатым окошком виднелись занавесочки или гераньки. Жили люди, и уму непостижимо, где в этом скоплении развалюх могло разместиться 400 тысяч человек. Столько населения насчитывает Тула. Заглянул в один другой продовольственный магазин и ахнул. По сравнению с Москвой пусто, шаром покати. В отделе молочном одни закаменелые кубы сыра, в отделе мясном ржавая, распадающаяся сель тихоокеанская. В магазин под названием «Колбасы копчености» стояла ужасающая очередь человек на 1000 с давкой, свистками милиции, и поперек улицы единственные яркие пятна – кумачевые транспаранты. Перегоним США по производству мяса и молока. Обком помещался в одном из лучших зданий на центральной улице, бывшем губернском управлении. Напротив – бывшее дворянское собрание, теперь дом офицеров. При входе в обком – охрана. Но только одна на лестнице. Люди шли чередой. Проверялся лишь партийный билет, но тщательно, со сверкой фотокарточки и оборотом страницы, с отметками об уплате членских взносов. Вопрос, к кому идете, не последовал. В обком может входить всегда и любой, обладающий партийным билетом. Это уже как бы постоянный пропуск, что чрезвычайно существенно, как я понял, в следующий же час. Прежде всего, тут же в гардеробе киоск с газетами и книгами, сборник стихов Вознесенского. В Москве с огнем не найдешь, купишь только из-под полы, тут лежит свободно. Неделя опять же стопкой, за рубежом, а в киосках Союзпечати их расхватывают какие-нибудь 10 минут. В приемной мне сказали, что секретарь еще не приехал, и посоветовали пока пойти в столовую. Столовая помещалась в просторном полуподвальном помещении. Меню скромное, но все поразительно дешево. Никогда не встречал таких дешевых. Людей было много. Все довольно жадно ели, но я обратил внимание, что здесь не только едят, но главным образом набирают с собой в авоське кошелки. Даме рядом со мной официантка принесла 5 десятков сырых яиц, и та их старательно запаковывала в сумку. Другие брали по несколько бутылок молока, кефира, сардельки килограммами, по 2-3 сырых курицы. Все это так судорожно жадно. Я понял, почему не закрываются двери обкома, так популярного среди широких масс тульских коммунистов. Зачем-то про себя дал слово, что если буду жить в Туле, ноги моей в этом полуподвальчике обкома больше не будет. И надо сказать, сдержал слово в течение следующих 10 лет, но руки надорвал, возя из Москвы все от риса и пшена до булок городских, ветчино рубленой колбасы. Мне-то хорошо, я не служил, что давало возможность таких поездок. Всякий раз, приезжая потом из Тулы в Москву, я чувствовал себя так, словно попадал в сказочный рай изобилия. Невероятно, в Москве яблоки продавались прямо в магазине, 1 рубль 40 копеек кило. Яйца бывают по 90 копеек. В Туле яблоко можно было увидеть только на базаре, где грузины привозили по 3-5 рублей кило. Яйца только у бабок, и то не всегда бывало. Поднимали до 3 рублей десяток. И я сколько раз видел, как обыкновенные тульские люди покупали одно яблоко, 2 яйца, не для себя, а для больного. Сам вставал в 5 утра и бежал с бидончиком к базару, чтобы уже на подводах перехватить бабку с молоком. Для ребенка каждый день надо было. Первым секретарем тульского обкома был тогда Хворостухин, пожилой, казавшийся приставатым человеком, несколько флегматичный, что не вязалось с его положением единовластного владыки области. по размерам и населению равной доброй европейской стране. Не думаю, что он читал хоть строку, написанную мной, или вообще когда-нибудь слышал мою фамилию, но он принял меня как живого классика. В Советском Союзе великий писатель не тот, кто пишет гениально, а тот, кого одобрил ЦК. В моем же случае поступил звонок от самого начальника Всесоюзной культуры. Усадив в мягкое кресло, часа два Хворостухин рассказывал мне о делах в области. Я узнал, что жилищный кризис в Туле сейчас в десятки раз больше, чем до революции. Но план предусматривает крупное жилищное строительство. Есть масса недостатков, но сейчас все силы коммунистов и активы области, а также его лично брошены на то, чтобы догнать и перегнать Америку. Может быть, он думал, что я тут же начну писать первый роман «Секретарь обкома», как некогда Кочетов. Потом перешел к делам литературным. На Тульской земле всегда были большие литературные традиции, были писатели. Всего в 11 километрах Ясная Поляна, Лев Толстой. Но после Толстого, сказал печальный секретарь, писателей в Туле больше нет, так что поселяйтесь, милости просим. Нужна будет помощь, поможем. Нужен совет, приходите в областной комитет запросто. Хотите, завалим вас приглашениями на все заседания, собрания, слеты. Хотите, забудем о вашем существовании, сидите, работайте, пишите. Я робко сказал, что писание, в общем-то, требует сосредоточенности, и меня бы больше устраивало последнее. Он едва заметно поморщился, но поднял трубку и велел соединить его с председателем горисполкома. Хворостухин говорит, слушайте, к вам приехал писатель, поселяйте у нас. Хороший писатель, надо дать квартиру из фонда. Какую двухкомнатную, ты с ума сошел? Три комнаты, не меньше. Он оторвался от трубки. Три комнаты вас устроит? Я ошалел и моргал глазами. Нет, ты уж сам с ними поезди, посмотрите, подберите. Так, давай, подъезжай. Через несколько минут я сидел в машине с председателем горисполкома, и мы ехали выбирать квартиру в лопающихся от жилищного кризиса в городе Туле. Тульский мэр извинился, что в настоящий момент нет ни одной свободной квартиры в старых, уже дореволюционных отличных барских домах с высокими потолками. К сожалению, все сплошь современные клетушки, малогабаритки, но осталась одна в облторгодельском жилдоме. Торговцы – дошлый народ. Отгрохали себе еще в прежнем сталинском размере и огражались магазинами хлеб, в самом деле, гастроном напротив овощи во дворе. Я был молодой, начинающий. Это был мой первый робкий шаг в ряды мощной когорты советской элиты. Переступив порог этой первой же квартиры, не стал больше смотреть. В ней меня и прописали. Никогда, однако, не забуду момента получения ордера. Огромная очередь и толпа в темных коридорах горисполкома. Люди отстаивали годами. В двухкомнатные квартиры вселяются по две семьи. В давке у стола, где выдают эти сказочные ордера, крик и плач. Вот многодетной семье после 8 лет ожидания в очереди дают однокомнатную квартиру. Толпа раздвинулась при появлении мэра со мной. Небрежные. В оформите товарищу номер 35 в облторгодельском. И все оттеснены от стола. Я даже не вижу ни одного недоброжелательного взгляда. Это ведь нормально, в порядке вещей. Делопроизводитель угодливо, чуть ли не виляя хвостом, каллиграфически выписывает мне ордер. До сих пор никто не спросил у меня даже о количестве членов семьи. Мне не нужно было даже формально иметь бумажные заявления. Я дожена и еще не рожденный ребенок. В 2 минуты мне выписали ордер. Вручили ключ. Нет, я, конечно, не швырнул этот ключ им в лицо, не жег ордер на спичке. Я даже нетерпеливо поехал скорее, отпер пустую, казавшуюся необъятной мою теперь квартиру, бессильно сел на пол прямо в прихожей и сплакнул, припоминая все трущобы и общежития, по которым мы с женой ютились легально и нелегально, боясь всех комендантов, прячась от милиции. О, за всем этим, что я рассказываю, кроется огромная интересная гамма чувств, логических зигзагов и самобичевания, и принятия, и философии типа «так было, так будет во все времена». Вот весь мир удивляется, что случилось с советским бунтовщиком Евтушенко. Или как мог Шостакович подписать письмо, клеймящее академика Сахарова. Я-то знаю. Хорошо. А вот человека, который бы, исходя из побуждений совести или идейных соображений, отказался в Советском Союзе от трех- или четырехкомнатной квартиры вне очереди, я такого лично не встречал. Не знаю. Когда я поехал в Москву укладывать чемоданы и кому-то похвастаться квартирой среди бесквартирных детных писателей, разнесся сенсационный слух, что в Туле писателям по три комнаты дают. Немедленно в Тулу ринулись желающие. И секретарь обкома действительно самым первым успевшим дал по малогабаритной, но трехкомнатной. Ничего не поделаешь, сам установил стандарт квартире. А потом, вероятно, сообщил в Центральный комитет, что все, литература у него укомплектована, хватит. Вместо одного члена Союза писателей в Туле оказалось пять. Пять перьев, по-маяковскому, пять штыков. Это уже Союз. И состоялась торжественная организация Тульского отделения Союза писателей, о ней я расскажу в последующей передаче. 3 ноября 1973 года.